Глава 43. Домой и дальше. Прилетев в Бойсе, Дилейни села на автобус до Гост-каньона. От города она прошла 2 мили пешком и уже возле дверей родного дома услышала непривычные звуки. Ее родители ругались. Они были где-то в задних комнатах, и зачем-то она прокралась вдоль боковой стены и остановилась у открытого окна гостиной, чтобы подслушать. «Это просто оскорбительно!» — кричал отец. «Ты меня не уважаешь!» «Ничего тут нет оскорбительного и неуважительного!» — отвечала мать. «Вообще ничего! Это просто гольф! Он пригласил меня поиграть! Я согласилась! Ты же не играешь в гольф!» «Я мог бы!» — прорычал отец. «Ты никогда не играл. Хочешь научиться сейчас?» «Да, правда хочу». «Врешь», — сказала мать. «Нет», — сказал отец. «Нет. И вообще мы о твоей лжи говорим. Не переводи стрелки. Просто признай то, что мне и так известно». «Я ничего не буду признавать из-за того, что какое-то приложение сказало тебе, что я вру. Я в шоке, что ты доверяешь программе больше, чем мне». «Неправда», — сказал отец. «Программа просто подтвердила то, что я подозревал». «Что ты подозревал? Что у меня роман с Уолтом?» «Я такого не говорил. Я просто сказал, что дело не в гольфе. Просто ты меня не уважаешь. Ты специально сделала так, чтобы меня там не было». Дилейни сползла по стене. Ей нужно было рассказать им, что она сделала, что дружок просто шутка, что это ничего не значит, что он ничего на самом деле не умеет. Но все это теперь было неправдой. Он работал, по крайней мере, мог распознавать какие-то отклонения, заминки, напряжение в мышцах, говорящие жесты. Дилейни была уверена, что между ее матерью и Уолтом произошло что-то очень слабое и отдаленное. Неприличная. Ситуация породила подозрения, а дружок их подтвердил. Отец прав. Но, может, и мать тоже? Имела ли она право поиграть в гольф и слегка пофлиртовать в свои 61? В чем тут вред? В чем преступление? Преступление ли время для себя, проведенное без мужа после 37 лет брака? Но в жизни больше не существовало нюансов, гибкости, оттенков. Только черное и белое. Дилейни вошла в дом через заднюю дверь и заметила, как побледнели родители. Они ни разу не ссорились при ней. Она приложила палец к губам, и они притихли. Она выдернула из розетки внемли, взяла их телефоны и засунула все в шкаф под стопку белья. Она собиралась обо всем им рассказать, но не успела. Полиция примчалась моментально. Все происходило именно так, как задумывала Карина и Рия, и она сама. На протяжении часа Дилейни пыталась защищать родителей, на протяжении часа они втроем пытались объяснить, что то, что слышал ИИ, и то, к чему у самих полицейских был доступ, это вовсе не вся правда об их браке. Наконец полицейские уехали, оставив повестку в суд и потребовав включить внемли. Теперь родители Дилейни стали объектами так называемого усиленного наблюдения. Она пошла к себе в комнату, рассчитывая притвориться спящей, а ночью потихоньку улизнуть. Но родители встали в дверях и не уходили, пока она не села на кровати. «Нам очень стыдно», — сказала мать. «Ужасно», — сказал отец. «Мы совсем не так хотели тебя встретить. Мы так долго не виделись». «Но вы же видели меня несколько недель назад». Родители переглянулись. «Ой, милая», — сказала мать, — «мы к тебе не приезжали. Ты думала, мы были там, в больнице?» «Это был видеовизит», — объяснил отец. «Тебе просто показалось, что мы с тобой. Надо же, технологии правда стали хороши». Дилейни перестала дышать. Она же четко помнила, как они сидели у ее постели. Помнила, как они ей читали, пели. «Мы хотели приехать», — сказала мать. «Но ты же знаешь, как магазин отслеживает наш углеродный след. А поскольку твои жизненные показатели были стабильны, мы могли проверить их в любой момент», — перебил отец. «Твоей жизни ничего не угрожало. Мы все время следили». «Ты же понимаешь», — сказала мать, — «у тебя работа гораздо более высокого уровня, чем у нас. В народной идее ограничения на личный углеродный след очень жесткие. А мы в прошлом году ездили в Мексику, так что...» Дилейни сказала, что понимает. «Прекрасно понимает. Все хорошо, хорошо», — повторяла она. И, наконец, они оставили ее в покое. Она смотрела в потолок, стискивая зубы от нетерпения. Мысли бурлили. Решив, что родители крепко спят, она выскользнула из дома, оставив свой телефон и записку, и села в машину отца Субару 1998 года. Она направилась в Орегон и надеялась, что за ней не следят. В следующие 9 часов она обдумала миллион мыслей об уничтожении и мести. Она вела машину как под гипнозом, лишь изредка замечая на дороге грузовик или фургон доставки вместе, и только когда пересекла границу Орегона, внезапно задумалась о том, что может вскоре увидеть. И ей стало страшно. В лучшем случае профессор Агровал будет изможденный и лысый, окруженный сиделками и, возможно, студентами. В худшем окажется, что она умирает или уже умерла. Какой смысл встречаться с человеком на пороге смерти? Агровал никогда не верила в загробную жизнь, так ради кого она едет? Если получится провести с ней один день, а на следующий день Агарвал умрет, кому и зачем это будет нужно? Только ей самой, ради мелкого чувства удовлетворения, чтобы потом говорить, что она все-таки приехала, поступила правильно, успела. Дилейни остановила машину в 2 кварталах от дома Агарвал. Было 5 часов вечера, она провела за рулем всю ночь и весь день, но ей совершенно не хотелось спать. Она продолжала смутно бояться, что ее выслеживают. Кто и как, она понятия не имела. И какой толк оставлять машину в 2 кварталах, если они действительно следят? Этого она тоже не знала. Это было нелепо. Весь квартал был усыпан мокрыми ветками, они чернели штрихами на газонах и дорогах. Гроза прошла, подумала Дилейни, не больше суток назад. Прямо на тротуаре валялся большой сук. Он будто слишком устал, чтобы отлететь в сторону. Дилейни пробралась через листву к дому Агарвал, чувствуя, что силы на исходе. Сотню раз она проигрывала в голове свой визит, знала, что лучше всего будет просто броситься к Агарвал и обнять ее. Любое промедление — Агарвал различит агонию в ее глазах, и все последующее будет только попыткой вернуть хоть какое-то самообладание. Подойдя к крыльцу, Дилейни увидела, что передняя дверь открыта, от внутренних помещений ее отделяла только сломанная москитная сетка. Дилейни шагнула на первую ступеньку, и тут же внутри загорелся свет, но это было просто совпадением. И вот она уже стоит в дверях и чувствует неподдающийся определению слегка затхлый запах, на который Агарвал всегда жаловалась и за который извинялась. Мол, сколько бы она ни проветривала дом, запах никуда не уходил, дескать, он был здесь всегда, с того дня, когда она въехала. Дилейни заглянула в окно у крыльца, думая, что Агарвал может лежать на диване где-то рядом, возле окна или на больничной кровати. У нее промелькнула пугающая мысль, что вряд ли Агарвал в ее состоянии будет держать дом открытым. А значит, она умерла, и здесь теперь живут другие люди. Но хотя в доме горел свет, изнутри не доносилось никаких звуков. Дилейни постучала в раму москитной сетки. Ответа нет. Она отступила на шаг и повернулась к дому спиной, чтобы уйти, понимая, что поездка была ошибкой. Нужно было позвонить. Кому придет в голову устраивать умирающий такой сюрприз? Нормальные люди звонят, пишут, предупреждают. Когда она обернулась, чтобы бросить прощальный взгляд на дом, думая, не оставить ли записку, Агарвал стояла в дверях. «Дилейни, неужели это ты?» Выглядела Агарвал абсолютно как всегда. По крайней мере, лицо живое, светящееся. Дверь распахнулась, и они заключили друг друга в объятия. Дилейни поняла, что Агарвал действительно была такой маленькой, как ей показалось в первую секунду. Она похудела, фунтов на 20 или даже больше, но при этом ее кожа сияла. «Я тебе столько писем отправила! Заходи же! Чая, вина, еще чего-нибудь!» «Садись в гостиной, я сейчас приду. Или пойдем со мной?» У Агарвал была короткая стрижка, гораздо короче, чем помнила Дилейни, но волосы стильно уложены и блестели. Блузка без рукавов открывала загорелые руки, которые выглядели более подтянутыми и молодыми, чем прежде. А юбка слегка расклёшенная, черная, из какой-то искусственной кожи. Ну и, конечно, ботинки, те самые, которые Дилейни прекрасно помнила, с вырезанными кактусами и листиками полыни. Со спины Агарвал можно было легко принять за подростка. Профессор налила воду в чайник, Дилейни помнила его, старый, весь исцарапанный. «Еще жив», — сказала она. «Ну, он же работает». «Значит, ты получала мои письма?» «Да». «Простите, я не могла ответить». «Ничего, я и не ждала ответа». «Мне надо все объяснить. Ой, столько всего сказать. Но сначала расскажите мне, что произошло. В последний раз вы писали...» «Да, я была настроена пессимистично. Прости, что взвалила это на тебя». «Нет-нет, я все равно была рада. То есть тронута. Вы честно мне все рассказали, и я была... польщена, что вы посчитали меня достойной. Прекрати! Хватит лить мне мед в уши! Я переживала за тебя, поэтому написала, и тогда я ничего не понимала. И к тому же болела, потому кое-где в письмах все смешалось. Но все-таки что? Какое-то чудесное лекарство или... Нет, ничего такого. Но я в ремиссии. Они прописали мне очень агрессивное лечение, стероиды и пемброли что-то там. Это помогает не всем, но в моем случае работает. Дилейни, не надо плакать. Я же не... Маленькие руки Агарвал гладили ее по спине. Я тронута, что ты так переживала. Я не знала, что делать, бормотала Дилейни. Да, я ничего не могла сделать. «Дил, ну ты же не доктор». «Я знаю, просто...» Доктора оказались просто невероятными. В каком-то смысле они сумасшедшие. Диссиденты. Я разрешила им делать, что захотят, и они пошли на радикальный шаг. «А ты? Я едва не собралась к тебе, когда услышала, что ты пострадала при теракте. Со мной все хорошо». Мы будем считать, что просто сотрясение. Агарвал заметила следы ожогов на руках Дилейни и взяла ее за локоть. Никаких остаточных явлений, головокружений, ничего такого. Да и вы не доктор. Когда я услышала о теракте, первым делом подумала о тебе, и у меня были самые мрачные мысли. Ужасные картины лезли в голову. Она выпустила ее руку. Чайник засвистел, Агарвал наполнила две щербатые чашки и протянула ту, что попрезентабельней, Дилейни. «А какие еще новости?» — спросила Дилейни. «Боже! Ну, это все связано. И очень странно, учитывая то, о чем я тебе писала. Кажется, я об этом не рассказывала. Но в университете произошли не очень приятные изменения. Самое главное, должности теперь распределяет ИИ. Поэтому... Вы шутите? Нет. К этому шло уже какое-то время. У нас так же, как и везде. Молодые преподаватели предпочитают такой подход. Ты же слышала, что идет война с субъективностью? Она мрачно хмыкнула. Мы не могли остаться в стороне. После стольких жалоб на предубеждение, несправедливость, стольких судебных разбирательств, руководство решило, что их лучшая защита — передать процесс алгоритмам. Но вы... Со мной все хорошо. Я преподавала 32 года, но я потеряла подругу из-за этой новой философии. Ты, наверное, ее не знаешь. Лили Ульрих. Она пришла уже после тебя. Но она была доцентом несколько лет и в следующем году должна была получить профессорскую должность. А эта новая система просто вышвырнула ее вон. Распределение должностей стало вызывать слишком много раздоров. Так что они переложили все на алгоритмы. Никто больше не хотел нести ответственность, брать на себя вину в случае чего. А алгоритмы не увидели ее ценности для университета. Вот и все. Дил, именно туда все и движется. Везде. Месяц назад Лили покончила с собой. Господи, мне так жаль. И еще 6 студентов в этом семестре. И один стажер. Я полагаю, то же самое происходит во всем мире, и в твоей компании тоже. Передать весь контроль алгоритмам — последнее решение, которое может принять человек. Вероятно, в глазах Дилейни отразилось беспокойство, потому что Агарвал улыбнулась и сказала: «Ты тревожишься из-за меня? Боишься, что я тоже покончу с собой?» «Нет, это не мой путь. Я слишком люблю бороться. Но в университете я в меньшинстве. Мы также лишились большей части сотрудников факультета искусства. Не из-за самоубийств, они просто массово поувольнялись после того, как студенты отказались получать оценки от людей. Вся организация рушится. Все рушится». «Им нужно было прислушаться к вам», — сказала Дилейни. «Может, да, а может и нет», — со вздохом сказала Агарвал. «Не знаю. Прежде я не вполне понимала, что люди совсем и не против. Мотивы компаний, да, тут все проще простого. Они хотят все обобщать, просчитывать и получать прибыль от данных. Это ожидаемо. Но что это случится со всеми людьми? Нет, такого даже я вообразить не могла. Наше стремление передать все решения машинам, заменить нюансы точными цифрами — это хуже, чем все мои кошмары. Каждый день мы создаем очередную машину, которая уничтожает очередной аспект свободы воли. Мы не доверяем себе и другим в выборе, в диагнозе, в школьных оценках. Единственное решение, которое мы еще можем принять, это жить или умереть. Происходит превращение свободного животного в дрессированного питомца. Лили, как и многие другие, решила не быть частью того, к чему идет наш вид. Последние сопротивленцы либо будут ассимилированы, либо отсеются. Поэтому я тоже решила уйти. «Уйти откуда?» — похолодела Дилейни. «Из этого мира?» «Из колледжа», — улыбнулась Агарвал. «Я им уже сообщила. Но я ухожу не в никуда. Я просто меняю работу. Ты правда не знаешь? Я думала, может, они тебе сказали». «Кто они?» «Вместе?» «Ты же там еще работаешь, я надеюсь?» Они дали мне грант и предложили работу. Ты правда не знала? Я позволила себя ассимилировать. Позволила монстру себя поглотить. Даже странно, что ты не знала. Дилейне показалось, что пол у нее под ногами покачнулся. Потолок угрожающе надвинулся. Ей нужно было сесть, но в кухне не было ни одного стула. Она прислонилась к раковине. «С тобой все в порядке?» «Конечно, они нашли Агарвал. Конечно, они подчинили ее». «Когда это случилось?» — смогла выдавить Дилейне. «Если я правильно помню, первый раз они позвонили недели три назад. Ты знаешь человека по имени Грегори Акуфа Ада?» Агарвал копалась в ящике с пачками чая. «Он называет себя номинальный кто-то там. Где-то у меня есть его визитка. А, вот. Знаешь читальный зал?» «Кажется, да», — хрипло проговорила Дилейне. «Если ты еще не бывала в этом месте, то непременно стоит побывать. Они кажутся вполне образованными людьми, а их главный человек, безусловно, достойный доверия. Вероятно, они изучили мои работы и захотели, чтобы я со своим критическим взглядом помогла им сделать компанию лучше. Правда же это примечательно? Я вижу, как ты на меня смотришь. Конечно же, я настроена скептически. Конечно же, им удобнее, чтобы я судила о них изнутри, а не извне. Но это мое эго заставляет меня думать, что я смогу что-то изменить, находясь внутри, а не вне. С тобой точно все в порядке? Можно я прилягу? Спросила Дилейне и, не дожидаясь ответа, доковыляла до дивана, рухнула на него и ощутила запах Распутина. Кота Агарвал, который умер 5 лет назад. «Что с тобой?» Агарвал поставила чашку Дилейни на стеклянный кофейный столик и присела на краешек дивана. «Если бы не ты, я бы об этом даже не задумалась. Из-за того, что ты пошла туда работать, я начала всерьез размышлять над старым как мир вопросом. Что эффективнее, агитировать снаружи или создавать структурные изменения изнутри?» В голову Дилейне не приходило ни одной осмысленной фразы. Она была в полной растерянности. «Значит, вы переезжаете в Калифорнию?» — наконец спросила она. «Пока не знаю», — ответила Агарвал. «Вряд ли мы в ближайшем будущем будем тусоваться там с тобой. Я еще не совсем здорова, и мой дом здесь. Но они предоставляют мне все возможности. Они хотят видеть все, что я пишу, и каждый месяц устраивать созвоны для обсуждения моих идей. Мне кажется, они действительно настроены на реформы». Дилейне не стала упоминать о том, что видела статью Агарвал в читальном зале. В этом не было смысла. Она посмотрела в окно на черную ветку, с которой ветер содрал все листья. Она не думала, что когда-нибудь снова сможет взглянуть Агарвал в глаза. «Это, наверное, звучит непоследовательно», — сказала Агарвал. «Но в университете все стало совсем невыносимо. И... Да что с тобой? Это умная колонка?» На подоконнике у Агарвал стояла внемле нового поколения. «Да, понимаю, для меня было безумием установить ее. Но ее прислали бесплатно. Сотрудник даже специально приехал, чтобы ее настроить. Ну и если я буду работать из дома, то должна же привыкать к их устройствам». «Конечно», — сказала Дилейне. «Это так щедро с их стороны. Я в основном использую ее, чтобы слушать музыку. Мне помогли разобраться с этой штуковиной. Просто говоришь, чтобы включила долгую извилистую дорогу. И, пожалуйста, знаешь, это просто потрясающе». Зазвучала песня, и они обе улыбнулись. Дилейне отметила, что Агарвал не обратилась к внемле, чтобы долгая дорога включилась. Устройство слушало их все это время. Она не чувствовала ничего, кроме опустошения, Ей хотелось уйти. Они поговорили о сыне Агарвал, детском враче, который жил в Портленде, потом о семье Дилейни. «Ну, мои родители всегда говорят, что для визита без предупреждения 20 минут — это предел», — сказала Дилейни. Она думала, что Агарвал начнет уговаривать ее остаться, но из той будто весь воздух выпустили. «Значит, когда-нибудь вы приедете на Treasure Island?» — жизнерадостно спросила Дилейни напоследок. «Хотя бы просто в гости». Она поднялась, крепко обняла Агарвал и ушла.